«Споришь, нет?» Коля поставил кружку на стол и, не запивая, протянул пятерню, которая под действием алкоголя уже стала слегка покачиваться из стороны в сторону, как кобра перед броском. «Как мы проверим-то? Подойдем к нему и в лоб спросим?» «Герман Ильич, а вы никогда не думали бросить свою жену и пожить для себя? Он, конечно, добряк, но за такое может и в глаз дать». «Зассал!» «Тебя или Ильича? Спорить будешь, нет?» Коля грозно смотрел на меня из-под лобья, не опуская руки. Кажется, своим вопросом я наступил на его больную мозоль. «А что, ему можно жаловаться на жену, а мне и спросить нельзя?» Тем более, что это был не праздный интерес, можно даже сказать, что от ответа на него в какой-то степени зависело мое будущее. Я никогда не был фанатом института брака и даже считал его каким-то пережитком стародавних времен, когда люди считали штамп в паспорте отпечатком длани Божьей, который дарует им, если не вечное счастье, то хотя бы право на стабильный борщ, секс и гвоздь в стене. Мои родители не были примером идеальных семейных отношений. Все было как у всех. Ровное сосуществование без ярких всплесков вселенской любви друг к другу, но и без поножовщины. Периодические ссоры, конечно же, имели место, но разве могут два человека, проживающих в одной квартире, обходиться без конфликтов? Хотя, наверное, могут, судя по Коротковым. Но они инопланетяне и живут по другим законам. С другой стороны, кто знает, что там происходит за их дверью? Может, они по вечерам молча душат друг друга мягкими розовыми шарфами в клеточку? Впрочем, не о них сейчас. Взрослея и наблюдая за отношениями своих родителей, я все чаще приходил к выводу, что семейная жизнь — это не жизнь, в привычном понимании этого слова, а скорее работа. Тяжелая, изнуряющая и совсем не прибыльная, а даже наоборот. Два человека в один момент узнают о схожести целей проектов, над которыми работают, и решают, что вместе они смогут повысить эффективность путей их достижения. Поначалу им кажется, что все идет как надо, но со временем они узнают, что хоть цели проектов и схожи, но методы работы кардинально различаются. Осознав это, двое сначала пытаются переубедить друг друга в правильности своей методологии. Если это не приносит эффекта, коллеги решают продолжать свои проекты в одиночку. Но, как правило, пугаются того, что не вывезут такой объем самостоятельно, поэтому продолжают формально вести общее дело. Но каждый в свою сторону. Кто в лес, кто по дрова. В какой-то момент они понимают, что хоть и со скрипом, но все же шаг за шагом их общий проект продвигается вперед. В послужном списке уже много достигнутых целей, и выходит, что все было не зря. И лишь где-то на задворках подсознания скребет лапками еле живой паучок, пытаясь освободить из паутины устоявшегося мировоззрения мысль о том, что они стали жить вместе совсем не ради каких-то целей, методов и проектов, а только лишь потому, что когда-то просто любили друг друга и думали, что так будет всегда. Наверное, где-нибудь и живут такие люди, которые на самом деле познали это всегда и безгранично любят друг друга до конца своих дней, не скатываясь во все эти богомерзкие партнерские отношения, но я с такими счастливчиками не знаком. Ну, кроме Коротковых, конечно, но это исключение. По моим наблюдениям, чем ярче свет, падающий с небес на пары, пытающиеся всем своим видом показать, какие они верные, любящие и счастливые, тем отчетливее видны их мрачные тени, неотступно ползающие за ними по полу. Возможно, что я ошибаюсь. Даже больше, я очень хочу ошибаться. Но реальность сурова, а примеры печальны. Все эти мысли до недавних пор спокойно существовали в моей голове, не мешая ни мне, ни окружающим и поддерживая основы моих взглядов на жизнь. Если кратко и пафосно, то я верил в любовь, но отрицал ее вечность, первым гвоздем в крышку ее гроба считая именно заключение брака. Любовь не может существовать в рамках каких-то правил, обязанностей и повинностей. Она как тонкая невесомая материя, которой можно лишь осторожно накрыться. Но любая попытка сшить из нее классический костюм по лекалам обернется неудачей. Ткань просто распустится на нитки, которые неаккуратные швецы соберут в шкатулки и до конца жизни будут рассматривать долгими вечерами, перебирая их в пальцах. Каждый в своей комнате. Но когда в моей жизни появилась Аля, Я стал ловить себя на мысли о том, что не обязательно шить костюм из этой материи. Из нее можно сделать красивую скатерть или даже покрывало, которое при должном уходе прослужит долгие годы. И даже когда оно немного износится, его можно будет повесить на стену и любоваться им до конца своих дней. Простыми словами, я пытался найти хотя бы одну причину для того, чтобы не предложить ей жить вместе. И не мог ее отыскать. Более того, иногда я всерьез задумывался о том, что у нас могли бы получиться прекрасные дети, а она могла бы стать замечательной мамой и женой. В такие моменты мой внутренний монстр-реалист одергивал меня и говорил что-то вроде: «Эй, дружок, мы с тобой давно решили этот вопрос. Любовь смертна, и у нас нет никакого желания присутствовать на ее похоронах. Особенно на глазах у детей, которых ты заделаешь этой дамочке». Какое-то время этот аргумент действовал на меня отрезвляюще, но с недавних пор то ли мой внутренний слух притупился, то ли монстр стал говорить тише. Да, отношения с Алей были странными, но возможно, что в этой странности и заключались их простота и понятность. Да, меня пугала мысль о том, что эти простота и понятность могут исчезнуть, стоит нам прожить вместе хотя бы месяц. Но еще больше я боялся признаться себе в том, что она мне нужна больше, чем я ей. Что я мог ей дать, кроме обещаний о счастливом будущем? Она во всем была лучше меня, и в наших отношениях я был скорее ведомым, чем лидером. Меня цепляли ее простой взгляд на мир, ее открытость и в то же время мягкое разграничение личных пространств. Ее мышление, чувство юмора и искренность. Всему этому мне хотелось учиться у нее, и я с переменным успехом пытался это делать. Что же я мог дать взамен? Наверное, лишь чувство удовлетворения от того, что такая деревянная личность, как я, на ее глазах размягчается и потихоньку начинает приобретать форму. Она лепила из меня того, кого, надеюсь, хотела видеть рядом с собой, и вся моя польза заключалась в том, что я старался не сопротивляться. О том же, что я могу предложить ей в качестве материальной составляющей, я старался даже не думать. Зарплата менеджера, полуживой компании, занимающейся продажей канцелярских товаров, и комната в общежитии. Не думаю, что она мечтала о таком финансовом благополучии своего избранника. У Али была своя квартира и должность маркетолога в немаленькой организации. Выходит, что даже в этом аспекте я проигрывал ей в сухую. Но ведь зачем-то она была со мной? Каждый раз задумываясь над этим вопросом, я приходил к по-детски наивному выводу. Наверное, любит. И на этом успокаивался до следующего приступа самоанализа, больше похожего на акт самобичевания. Именно поэтому я и задал Коле свой, как я сейчас уже понял, неуместный вопрос о начале их отношений с его женой Наташей. Я ни в коем случае не хотел его злить или расстраивать, просто мой внутренний монстр-реалист, почуяв неладное после сегодняшней прогулки с Алей, решил снова выбраться из своей комнатки и понудеть о смертности любви. Коля же, сам того не желая, дал ему хорошего пинка, упомянув Коротковых, которые, кажется, совсем не вписывались в парадигму монстра. Я с удовлетворением почувствовал, как он растерялся, сидя на своем внутреннем стульчике где-то в районе моей селезенки. «Давай так, если Коротков скажет, что хоть раз в жизни хотел развестись, то я куплю тебе две такие бутылки», — я ткнул пальцем в акционный коньяк. «Если же скажет, что ни разу такого не было, то ты будешь дружком на моей свадьбе». После этих слов уголки рта Романова принялись разъезжаться в стороны, причем это происходило настолько синхронно с опусканием его руки, что в какой-то момент мне показалось, что эти части тела Коли связаны какой-то невидимой приводящей ниточкой. «Да ладно!» Колина ладонь легла на стол, а затем взметнулась вверх и с силой опустилась на мое плечо. «Поздравляю, дружище!» «С чем?» «Ну, ты женишься?» «Когда-нибудь обязательно». «А-а-а-а», разочарованно протянул Коля. «Когда-нибудь. Я-то думал, что уже вот-вот». «Ну да, завтра, между собранием и футболом», — хмыкнул я. «А мне же нельзя», — опомнился Романов. «Я женатый. А дружок должен быть холостым». Я хотел пошутить и сказать что-нибудь вроде «Ничего, разведешься». Но решил, что на сегодня с Колей хватит. Еще не хватало, чтобы он крышей поехал от таких резких перепадов настроения. «Это где такое написано про дружка?» — спросил я. «Не знаю, так говорят». «Кто?» «Люди говорят». «А я не человек, по-твоему?» «Так-то человек», — серьезно ответил Коля. «Я говорю, что можно дружку быть женатым». «Ты кому поверишь? Мне? Или каким-то людям?» «Тебе. Вот и молодец». «Так что, спорим?» «Спорим, конечно. Но только условия будут другими». Я заинтересованно посмотрел на него. «Мне это пойло, и даром не нужно», — продолжил он, кивнув в сторону бутылки. «Но я вижу, что ты неспроста про свадьбу заговорил. Сомневаешься, да?» «Есть немного. Вот пусть судьба тебе и подскажет, правильный ты выбор делаешь или нет». «Это как?» «Если Коротков скажет, что ни разу в жизни не думал развестись со своей женой, то...» Коля ненадолго задумался, принимая решение, а затем залихватски взмахнул рукой. «Ай, ладно, хрен с ним. То я делаю звукоизоляцию стены между нашими комнатами. Но только с твоей стороны», — тут же поправился он. Это было предложение, от которого невозможно отказаться. «Супер, я согласен», — тут же закивал я. «Даже независимо от того, что ты предложишь в случае моего проигрыша». «А ты не понял, что ли?» — сдвинул брови Романов. «Если ты проиграешь, то делаешь предложение своей девчонке». «О как!» «Я слышал, конечно, о секте женатиков, в которую они пытаются завербовать всех свободных парней. Но чтобы вот так, рискуя собственными деньгами...» «А я ничем не рискую. Натаха который год меня пилит по поводу новых обоев, поэтому ремонт все равно делать придется. А пробковые обои на одну стену наклеить не так уж и накладно». «Пробковые обои?» — поморщился я. «Я думал, что ты о нормальной звукоизоляции говоришь». «Нормальная денег стоит бешеных, еще и площадь комнаты уменьшает. Да и Натаха не поймет». «Что ты ноешь? Хоть немного, но все равно поможет. Я же понимаю, каково тебе здесь с такими соседями, как мы». «Оказывается, понимает», — подумал я, но вслух, конечно же, ничего не сказал. «Ну что, спорим?» «Давай, черт с тобой!» Мы пожали руки, допили бутылку, и Коля отправился в свою комнату, а я, убрав со стола, завалился на кровать. Минут через 20 за стеной заплакала Верка. Потом послышался голос Наташи и виноватый бубнёж Коли. Я так и не научился игнорировать этот приглушенный фоновый шум, поэтому лежал на кровати, уставившись в проем окна, и ждал, пока они утихнут. Несмотря на звуковое сопровождение, не дававшее уснуть, на душе у меня было легко и спокойно. Кажется, жизнь стала потихоньку налаживаться. Нет, не стоит думать, что раньше она у меня была какой-то ужасной и беспросветной. Она также состояла из маленьких радостей и огорчений, из неудач и везений. Просто она не имела никакого вектора развития. Я просто проживал ее, как проживает свою жизнь бактерия в капле воды. Вроде бы и происходят внутри этого мирка какие-то события. Что-то постоянно случается и меняется. Но если оторваться от микроскопа и отойти на шаг, взглянув на этот мир со стороны, то окажется, что это просто капля грязной воды, размазанная по стеклу. Сегодня не произошло ничего такого, что вдруг превратило бы мою каплю в океан. Но внутри меня явно произошли какие-то изменения, судя по мыслям и желаниям, которые стали приходить в мою голову. Я уже почти решился сделать Але предложение, а это уже много значило. Люди, знающие меня, услышав такое, решили бы, что я заболел или просто тронулся умом. А я не заболел. Возможно, что я, наоборот, стал выздоравливать. Сегодня я даже поймал себя на мысли о том, что мои соседи по общежитию в большинстве своем прекрасные люди. Раньше я относился к ним с некоторым пренебрежением и снисходительностью. Люди, ютящиеся в крошечных комнатах целыми семьями, вызывали у меня лишь непонимание и недоумение. Ладно я, мне всего 26, и у меня нет ни жены, ни детей. А они-то что здесь делают? Неужели этих людей все устраивает? Жить вдвоем, а то и втроем, в комнатках по 16 квадратных метров, и это в лучшем случае. Чем они занимались всю жизнь, что им приходится встречать старость в этих каменных гробиках? У меня не было ответа на эти вопросы. Да и сейчас их нет. Но так случилось, что, узнав каждого из них ближе, я просто перестал задавать себе эти вопросы. У каждого из них своя жизнь и своя судьба, порой нелегкая, и не мне судить о том, где и как они живут, тем более обитая в тех же условиях. Ведь и они могли спросить у меня: «Филипп, тебе 26 лет, ты молод и здоров, какого лешего ты забыл здесь, среди нас? Неужели тебя все устраивает? Неужели ты не в состоянии заработать на собственное жилье и перестать пользоваться тем, что досталось тебе в наследство?» И тогда уже мне придется чесать затылок и отводить глаза в сторону, пытаясь найти ответ на эти вопросы, честные и справедливые по своей сути вопросы. «Все мы здесь, как говорит Самохин, одним миром мазаны. Поэтому я перестал строить из себя случайно заехавшего в глубинку интеллигента, а влился в эту каплю и стал ее частью. А остальные бактерии, кажется, приняли меня за своего. Да, в семье не без урода, и в нашей капельке тоже присутствуют вредоносные бациллы вроде Геббельса, но это терпимо. Воду он сильно не портит, а после инцидента со штукатуркой, возможно, и совсем притихнет. Но это вряд ли». Я пробежался взглядом по стенам комнаты и подумал, что она уже не кажется мне такой тоскливой и скучной, какой она мне всегда казалась. То ли коньяк так благотворно повлиял на наши с ней отношения, то ли воодушевление от моих планов вскружило голову. Но на какую-то долю секунды я ощутил то самое чувство дома, которого мне так не хватало. Конечно же, я не собираюсь жить здесь до конца своих дней. Об этом не может быть и речи, но даже такое мимолетное приятное чувство заставило меня улыбнуться. «Спокойной ночи», — сказал я окружающему пространству и закрыл глаза. За стеной, наконец, стихли Романовы, и я провалился в глубокий сон без сновидений. Да, жизнь определенно налаживалась. Проснулся я в полдень, проспав около 11 часов. Открыв глаза, я еще долго валялся в кровати, прислушиваясь к происходящему в общежитии. Обычно по выходным жизнь закипала. Люди сновали по коридору, занимая очередь то в душевую, то к плите. На кухне собирались жильцы, чтобы поделиться новостями и обсудить последние события в мире и на этаже. Кто-то хлопал дверьми, кто-то ронял на пол ложки, а кто-то включал телевизор погромче. Сегодня было на удивление тихо. Из кухни доносились приглушенные звуки разговора, да кто-то у входа на этаж обсуждал с кем-то по телефону здоровье какого-то Сергея Павловича. Встав, наконец, с кровати, я принялся складывать в шкаф одежду, которую ночью разбросал по комнате, когда раздевался. Из джинсов на пол выпала бумажка, оказавшаяся листочком с номером телефона полицейского, который вчера задержал нас с Салей. «Гордеев по поводу картины», — прочитал я вслух. По большому счету, мне было плевать и на Гордеева, и на картину. Я хотел скомкать листок и отправить его в мусорку, но подумал, что Неврубель сможет заработать на этом. А помочь соседу — дело богоугодное, святое и всячески поощряемое мировым сообществом. Поэтому, закончив со всеми утренними процедурами, я постучал в дверь комнаты номер 208. Долгое время никто не открывал, хотя изнутри явно раздавались какие-то звуки, свидетельствующие о том, что Неврубель дома. Наконец, дверь приоткрылась, и в узкой щели показались глаз и пол бороды ее обитателя. Глаз моргнул, будто давая добро остальному телу на дальнейшие действия, и дверь окончательно распахнулась. В этот же момент я вспомнил, что не знаю отчества художника, а обращаться к человеку вдвое старше меня по имени мне показалось невежливым. «Доброе утро, то есть день», — поздоровался я и зачем-то потер переносицу пальцем. «Вчера все обошлось?» — участливо поинтересовался художник, кивнув вместо приветствия. «Да, перепутали с кем-то. Кстати, я к вам по поводу вчерашних событий». «События, связанных с полицией или нашей небольшой экскурсией по моему творчеству?» «Не поверите, но обе причины подходят», — сказал я, на что художник ответил улыбкой и приглашающим жестом. Переступая порог комнаты, я ожидал увидеть внутри все, что угодно. Мои представления о художниках ограничивались стереотипными образами неряшливых растяб, обитающих в своих внутренних мирах и напрочь оторванных от реальности. Но, как оказалось, убранство комнаты Неврубеля можно было фотографировать и отправлять в палату мер и весов как образец порядка и чистоты. В углу комнаты стояла идеально заправленная кровать без единой вмятины. Правую стену занимал длинный стеллаж, видимо, сделанный на заказ, потому что ячейки в нем были разного размера, выполненные так, чтобы в каждую из них могли поместиться несколько картин, подобранных по габаритам. У окна стоял стол с аккуратно разложенными на нем кистями в пеналах, баночками с красками и прочими атрибутами художника, названия которых мне были неизвестны. Слева же располагался широкий шкаф, где Неврубель, судя по всему, хранил все свои вещи, не относящиеся к творчеству. Одежду, обувь и даже посуду. А может, у него и не было посуды. Кто знает, чем питаются эти творческие люди. «Присаживайтесь», — добродушно произнес художник и, нырнув за дверь, вытащил из-за нее складной стульчик, на каких обычно сидят рыбаки у речки. Сам же он подошел к кровати и, на секунду замерев, аккуратно присел на нее. Причем на лице художника в этот момент промелькнула тень сожаления, будто бы он расстроился из-за того, что после нашей беседы ему снова придется поправлять покрывало. Видимо, Неврубель был еще и отъявленным перфекционистом. Никогда бы не подумал. «Да там ничего особенного», — прокряхтел я, пытаясь присесть на разложенный стульчик так, чтобы колени не упирались мне в подбородок. Настолько маленьким он оказался. «Полицейский, который вчера к нам подходил, попросил ваш номер телефона. Сказал, что хочет то ли картину заказать, то ли еще что-то. Честно говоря, я сам не понял. Вы ему дали номер?» «Нет, он свой оставил. Вот». Я протянул ему листок, но Неврубель даже не пошевелился. «А почему он сам не узнал у меня то, что ему нужно?» «Я вчера задал ему тот же вопрос. Он ответил, что забыл». «Странно». Художник взял, наконец, листок и пробежался по нему глазами. «А еще я хотел у вас кое-что узнать». Я не знал, с какой стороны лучше подойти к вопросу, который меня интересовал. Поэтому, по своему обыкновению, спросил прямо в лоб. «Если не секрет, вот та картина, где...» «Я знал, что вы спросите про нее», — кивнул Неврубель. «Вы хотите узнать, что на ней изображено?» «Да», — кивнул я, обрадовавшись, что мне не нужно долго ходить вокруг да около. «Просто на ней нарисовано кое-что такое, что мне показалось знакомым. Кажется, я видел это, скажем так, несколько раз». Он поднялся с кровати, машинально поправил одеяло и подошел к стеллажу. Несмотря на то, что все картины располагались в нем перпендикулярно стене, и стоя перед ними невозможно было увидеть, что на них нарисовано, он безошибочно нашел нужную и поставил ее на пол, прислонив к рамкам других картин. «Вы же ее имеете в виду?» При комнатном освещении темный показался мне еще более мрачным и пугающим. Мысленно я снова отметил мастерство Неврубеля. Черное туманное пятно на картине выглядело очень реалистично. Таким, каким я неоднократно видел своими глазами в углу моей комнаты. «Да, именно ее», — кивнул я. «Скажите, Геннадий Павлович, но можно просто дядя Гена, или, как вам привычнее, Неврубель». Неожиданно добавил художник и беззлобно улыбнулся. Я же, в свою очередь, чуть не провалился в магазин на первом этаже от стыда. Снова отметив талант художника. Даже не прикасаясь ко мне кистью, он смог окрасить мои щеки в красный цвет. «А откуда вы знаете?» Задал я самый глупый, бестактный и просто отвратительный вопрос, который только мог прийти в мою голову. «Мы живем в общежитии, Филипп», — усмехнулся он и постучал пальцем по рамке картины. «Так что вы хотели узнать?» «Геннадий Павлович, если можно, давайте ко мне на «ты», а то как-то неудобно», — пролепетал я. «На «ты» так на «ты», — скороговоркой произнес художник. Насчет картины, да. Скажите, вы вот это видели здесь?» Я ткнул пальцем в темного. «Неоднократно. Но, признаюсь, не думал, что оно еще кому-то показывается». «Вы так спокойно об этом говорите, как о какой-то мыши, живущей за плинтусом, которую все слышат, но никто не видит». Геннадий Палыч серьезно посмотрел на меня и, вернувшись к кровати, снова сел на нее, опять изобразив на лице сожаление по поводу нарушения идеальности ее заправки. «Ты когда-нибудь занимался чем-нибудь творческим? Писал стихи, к примеру, сочинял музыку?» — спросил он. «Нет, у меня нет таких талантов». «Тогда мне будет сложнее объяснить тебе суть этого явления, но я попробую. Раньше со мной жила кошка. К сожалению, она умерла в прошлом году. Старенькая была. Он сделал небольшую паузу, посмотрел в окно, затем продолжил. Она была чрезвычайно спокойной и апатичной кошкой. В этом мире существовало не так уж и много вещей, способных пробудить в ней интерес. Но кое-какой процесс ее очень будоражил. Когда я принимаюсь за свою мазню, я мысленно представляю уже готовую картину, а также все то, что находится за ее рамками, понимаешь? Я неопределенно мотнул головой. Другими словами, я полностью воссоздаю в своей голове мир, кусочек которого хочу изобразить на холсте. В такие моменты я будто бы покидаю наш реальный мир. Я могу не замечать происходящего рядом со мной, не слышать звуков и не реагировать на раздражители. Этот процесс перехода очень важен. Все творческие люди проходят через него. Он похож на тонкую настройку радиоприемника, когда нужно плавными движениями крутить селектор в поисках волны, отсекая ненужный шум. В другой ситуации я бы уже тактично или не очень оборвал этот долгий рассказ ни о чем, попросив собеседника перейти к сути вопроса. Но неудобная ситуация, в которую меня поставил Неврубель, обмолвившись о том, что знает о моем прозвище и, скорее всего, о его авторе, обязывала меня сидеть молча и слушать это долгое предисловие. Геннадий Палыч оказался не только отъявленным перфекционистом, но еще и знатным психологом. И когда я впадал в это состояние, кошка тут же бежала ко мне и начинала мурчать, тереться о ноги головой, а иногда и вонзать когти в мои лодыжки. Понимаешь? Получается, она чувствовала, что я сейчас не здесь, а где-то в другом мире, и разными способами пыталась вернуть меня обратно. Он положил руки на колени и, сложив ладони лодочкой, опустил голову. «Я понимаю, что тебе все это неинтересно, Филипп. Но ты же сам задал мне вопрос по поводу картины, вот я и стараюсь ответить на него как можно подробнее». «Нет, что вы, мне очень интересно», — соврал я. «Просто я пока не понимаю, как ваша история относится к картине». «Признаться, я и сам уже забыл, как она к ней относится», — печально вздохнул Геннадий Палыч. «Ты тоже его видел, да?» «Да». Позавчера ночью он снова сидел в углу. «Понятно. Но если ты хочешь узнать о природе этого явления, то я ничем не могу тебе помочь. Я не знаю, что это или кто это». Он замолчал и уставился на меня, ожидая или следующего вопроса, или окончания разговора, что было вероятнее всего. Я и сам был уже не рад, что решил зайти к художнику. Не припомню такой эпичной цепочки неудобных ситуаций за такой короткий промежуток времени. «Ну, спасибо, что рассказали. Теперь буду знать, что я не один такой...» Я замялся. «Сумасшедший?» — улыбнулся Неврубель. «Да брось, что бы там ни говорили поборники материализма, но в нашем мире существует много чего, что никогда не будет объяснено с научной точки зрения. Кстати, вспомнил, зачем я рассказывал о кошке. Даже после ее смерти, во время работы над картиной, я иногда слышу, будто бы цоканье коготков по полу». Он посмотрел на меня тем самым взглядом, который вроде как говорит: «Послушай, я рассказал тебе странную историю, но не считай меня идиотом, а лучше скажи, что ты мне веришь, или хотя бы сделай вид». «Да, разное бывает», — сказал я самую бессмысленную фразу из топ-10 самых бессмысленных фраз. «Ладно, спасибо, что ответили на мои вопросы. Понятнее не стало, но вы меня успокоили. Если не я один вижу это, то, возможно, со временем удастся найти какое-то объяснение этому явлению». «Может, у нас здесь какая-нибудь плесень завелась, которая вызывает галлюцинации?» Я поднялся с мини-стула, испытав огромное облегчение, и направился к двери. «Филипп!» — остановил меня Неврубель. «Они существуют». Я обернулся и подумал, что если бы про нас снимали фильм, то это была бы сильная сцена. Мужичок со странностями, которого все считают слегка двинутым, вдруг излагает какую-то непреложную, по его мнению, истину, которую остальные считают глупостью. В финале, конечно же, его слова подтверждаются, и все со слезами на глазах повторяют одну фразу: «Дурачок был прав». Если бы снимали в Болливуде, то, конечно же, все потом станцевали бы, а дурачок уехал в закат на кабриолете. Кто существует? «Они», — повторил Неврубель, на мой взгляд, переборщив с киношностью. «Вся эта хтонь окружает нас в каждый момент времени. Они всегда рядом, даже если мы их не видим. А когда они показываются на глаза, значит, они хотят нам что-то сказать. Ну, может быть. Совершенно неискренне ответил я и кивнул. Да, я собственными глазами наблюдал темного неоднократно. Но если разобраться, что именно я увидел? Черное пятно в тусклом свете фонарей с улицы, которое всегда появляется в момент моего пробуждения и исчезает, как только я сфокусирую на нем взгляд или включу свет. Да, это может быть чем угодно. Говорят же, что человеческий мозг не исследован даже наполовину. Может, это как-то связано с фазами сна или еще чем-нибудь в этом роде. Нет в мире ни одной видеосъемки реального привидения, ни одной записи. Зато все их видели или слышали. Нет, я верю в науку, а не пугалки для детишек. А тот факт, что Неврубель тоже его видел, так это тоже ни о чем не говорит. Уверен, что во всем мире наберется несколько тысяч людей, которые видели что-то похожее, что на поверку окажется каким-нибудь отклонением в работе мозга во время пробуждения. Думаю, у ученых есть гораздо более важные дела, чем проверка всяких мифов на достоверность. Геннадий Палыч, будто прочитав мои мысли, тут же сменил тему разговора. И еще, ты не мог бы позвонить вот этому Гордееву со своего номера? Хочу узнать, что он от меня хочет. «Боитесь?» — подмигнул я, сунув руку в карман джинсов. «Время такое», — пожал плечами он. «Твой номер у них, наверное, все равно есть». «Хорошо». Я набрал номер и нажал кнопку вызова. «Да». Спустя несколько гудков послышался в трубке знакомый уставший голос. «Здравствуйте, это... Вчера вы меня задержали в парке. В общем, просили узнать насчет портрета, помните?» «Да, да». «Сейчас дам трубку художнику». «Да». Геннадий Палыч взял телефон и прислонил его к уху, а мне пришлось ждать окончания разговора, который, к слову, был не очень информативным со стороны художника. «Да». «Да». «Пишу картины». «Ага». «Ага». Затем последовала долгая пауза, во время которой Неврубель молча слушал, что говорит ему Гордеев, постепенно меняясь в лице. Недоверие постепенно сменилось удивлением, а потом, как мне показалось, какой-то задумчивостью или чем-то похожим на то. «Хорошо, запишите мой номер». «Да, на следующей неделе удобно». «Да». Художник продиктовал Гордееву цифры, попрощался и протянул мне телефон. «Что хочет?» — поинтересовался я. «Да там...» — махнул рукой Геннадий Палыч и уставился в стену. Так прошло несколько секунд. «Ладно, пойду», — не выдержал я. «Сегодня в 3 собрания придете?» «А?» Он уставился на меня каким-то потерянным взглядом, но тут же пришел в себя. «А, собрание? Да, приду обязательно, да». Я вышел из комнаты Неврубеля, убедившись в том, что не все стереотипы о художниках являются ложными. Перфекционист с провалами в памяти, живущий на своей волне. Кем он еще может быть, как не художником? Развалившись на своей кровати, я достал телефон. На всякий случай записал номер Гордеева в телефонную книжку, а затем открыл браузер и ввел в строку поиска новое слово, которое только что впервые услышал. Всезнающий интернет тут же выдал мне исчерпывающий ответ. Первое. Слово «хтонь» — производное слово от прилагательного «хтонический», то есть относящийся к земле и подземному миру. Второе. Постоянство, веселье и грязи. В качестве подтверждения за стеной запеликала какая-то детская игрушка. А затем раздалось ржание Коли Романова, которого, кажется, этот звук развеселил больше, чем того, для кого он предназначался — Верку. Потому что ржание сменилось детским плачем, а затем и окриком Наташи в адрес своего непутевого мужа. Я отложил телефон и направился в душевую, чтобы еще раз умыться. Разговор с художником погрузил меня в какое-то сонное состояние. Душевая оказалась свободной, и я задержался у двери, чтобы заглянуть на кухню. За столом восседал Геббельс с телефоном в одной руке и кружкой чая в другой, вслух зачитывая какую-то очередную новость своей жене, хлопотавшей у плиты. Никаких следов вчерашнего обрушения на его голове я не заметил. Да что ему будет? У него, наверное, и мозги чугунные. «И сумма контракта составила $18 миллионов», — завершил чтение Геббельс и приступил к анализу новости. «18 миллионов долларов, Лиза! Ты представляешь, сколько это?» Лужицкая, не отрываясь от готовки, покачала головой. «Да это сумасшедшие деньги. И зачем? Больше некуда потратить?» В приступе праведного гнева Геббельс хотел стукнуть кулаком по столу, видимо, забыв о том, что держит в руке кружку с чаем, но вовремя опомнился. Тем не менее, от резкого движения напиток перелился через край и разлился коричневым пятном по столу и штанам Лужицкого. «Да чтоб тебя! Лиза, подай тряпку! Ну же!» Елизавета Петровна метнулась к мужу и принялась обтирать полотенцем его штаны. Геббельс же, приподняв руки, даже не пошевелился, чтобы ей помочь. «А вот еще. Вчера на рабочем месте был задержан чиновник по подозрению в получении крупной взятки. Я не стал дослушивать выпуск новостей и зашел в душевую. Умывшись, я посмотрел на свое отражение в мутном зеркале. Постоянство веселья и грязи», — произнес я вслух и провел пальцем по зеркалу, стерев с него полоску белесого налета. Проводить выходной в комнате мне не хотелось, и я решил прогуляться по улице, но планы разрушил Коля, перехватив меня в коридоре и напомнив о собрании, анонсированном Шаповаловой. «Чуть не забыл», — поморщился я. «А без меня совсем никак?» «Думаешь, мне хочется туда идти?» Шапоклячка сказала, чтобы все были как штык. «С каких пор ты стал воспринимать ее приказы?» «Дело не в ней. Кажется, что-то серьезное с нашей общагой». Он посмотрел вверх и шмыгнул носом. Проследив за его взглядом, я обнаружил, что трещина на потолке стала еще длиннее. К тому же она отбросила от себя еще два отростка, которые маленькими змейками ползли в разные стороны вдоль стен коридора. «Шпаклевкой не отделаемся», — вздохнул я. «Шапоклячка стрясет с нас по полной». «Думаешь, придется на капитальный ремонт сбрасываться?» «Не знаю, Коль, я же не строитель». «Что здесь вообще можно сделать?» «Какие-нибудь стягивающие скобы поставить, наверное». «Тише, не подавай ей идеи». Перешел на шепот Романов и приложил палец к губам. «Может, отделаемся косметическим ремонтом». Я пожал плечами и направился в свою комнату, с трудом закрыв за собой дверь. Ко всем прочим бедам прибавилась еще одна. Дверную коробку повело, и теперь приходилось приподнимать дверь за ручку, чтобы ее закрыть. Конечно же, я сразу вспомнил о Самохине. Но, наверное, нужно выждать время, чтобы он успел забыть о нашем недавнем недоконфликте из-за Шаповаловой. А может, пора уже и самому взяться за ум и научиться хоть что-нибудь в этой жизни делать самостоятельно. Без 10:03 я вышел на улицу и сразу же оказался в самой гуще толпы жильцов, собравшихся у подъезда в ожидании начала собрания. Помимо моих соседей, здесь были и обитатели третьего этажа. Ни с одним из них я близко знаком не был, так как пересекался с ними только на лестнице и в сушилке, расположенной на их этаже. В основном там жили семейные, а две или три комнаты сдавались, но жильцы в них менялись так часто, что в один момент я перестал запоминать их лица. Даже сейчас в толпе стояли несколько человек, которых я видел впервые. Жильцы, как это всегда и бывает в больших компаниях, разбились по группам и обсуждали всякую малозначимую чушь, растворяющуюся в гуле других голосов. Пробираясь сквозь толпу, я успел услышать часть рецепта приготовления биточков и запомнить, что в фарш лучше добавлять именно батон, вымоченный в молоке, а не какой-то другой хлеб. Также отметил в памяти, что лещ лучше клюет на пареный горох, а пятна пота с одежды лучше всего выводить нашатырем. Продравшись, наконец, сквозь ураган ненужной информации, я заметил Мишаню, сидевшего на корточках под деревом и с видом философа, познавшего жизнь, взиравшего на это людское озерцо. «А ты чего от коллектива отбился?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Или ты дезертир?» «Почему дезертир?» Широко зевнув, поморщился он. «Да там Геббельс снова людей на фронт собирает. Говорит, что война, если не сегодня, то послезавтра начнется. Готов бить пиндосов?» Мишаня в ответ лишь махнул здоровой рукой и лениво сплюнул на землю. «Я послезавтра не могу. Пусть на четверг войну переносит. Жаль, придется до четверга в обороне сидеть». «Ничего, потерпите». Он снова зевнул, не забыв сопроводить это соответствующим зевотным звуком. «Придешь сегодня на футбол?» «Приду. Что взять?» «Неси, что сам есть будешь. По алкоголю с коленом сами решите, я же не пью». Самохина не приглашал?» «Сказал ему, но он еще не знает, придет или нет». «Договорились». Я кивнул в сторону подъезда. «Не в курсе, что нам сообщить хотят?» «Понятия не имею», — пожал плечами Мишаня. «Наверное, как обычно, сдайте денежку на ремонт, а то нам кушать нечего». Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент толпа зашевелилась и расступилась в стороны, образовав круг, откуда послышался надрывный голос шапоклячки. «Товарищи, все собрались!» Мы с Мишаней подошли поближе и заняли место на краю этого своеобразного общедомового вечи. «Товарищи!» Надсадно начала Шиповалова свою речь. «Я надеюсь, что все собственники здесь, потому что сегодня мы собрались по поводу чрезвычайно важного события. Перекличку делать не будем, но я попрошу всех жильцов довести до отсутствующих, если такие есть, следующую информацию». Она поправила прическу и продолжила. «Как всем известно, после того, как первый этаж нашего общежития был выкуплен и переоборудован в продовольственный магазин, жильцы второго этажа столкнулись с неприятной проблемой. Холодильное оборудование, которое установили в магазине, работало очень громко, мешая полноценному отдыху жильцов. Мы неоднократно жаловались во всевозможные инстанции, но безрезультатно. Лишь после обращения в прокуратуру на нас, наконец, обратили внимание. Вчера к нам пришли представители потребнадзора и сделали замеры шума». Она сделала театральную паузу, будто перед объявлением победителя премии «Оскар». Жильцы притихли и затаили дыхание. «Нарушений со стороны магазина обнаружено не было». Толпа дружно выдохнула, выпуская из легких воздух и мат. «Нас зачем собрали?» Возмутился какой-то толстячок с третьего этажа, переждав волну негодования. «Нас этот магазин не волнует». «А нам крыша ваша по барабану, и что с того?» Возразил Мишаня. «А вы на нее и не сбрасывайтесь», вмешалась в спор женщина с прической пуделя. «С вас сейчас деньги требуют, что ли?» – парировал Мишаня. «Раз всех собрали, значит, есть зачем». Аргумент был железный, поэтому двое примолкли и возражать не стали. «Продолжайте, Надежда Ивановна», – произнес Самохин, стоявший за спиной шапоклячки. «Благодарю». Бросила она через плечо и приступила к следующему пункту повестки. «Пользуясь случаем, я указала комиссии на трещины, которые в последнее время усиленно расползаются по стенам и потолкам нашего общежития. Несмотря на то, что оценка состояния зданий не входит в прямые обязанности этой комиссии, они все же решили помочь, потому что среди них оказался бывший работник жилищной инспекции. Мы снова спустились вниз, и оказалось, что при переоборудовании первого этажа владельцами магазина были полностью снесены две несущие стены». «Как будто кто-то этого не знал», — снова напомнил о себе толстячок, но в этот раз никто не обратил на него внимания, потому что толпа недовольно загудела, уже не выбирая выражения, направленные в сторону владельцев злосчастного магазина. Шаповаловой пришлось сделать паузу, чтобы дождаться, пока люди успокоятся. «Мы снова поднялись наверх и еще раз осмотрели трещины на стенах и потолках. Вы сами знаете, что в некоторых местах они уже шириной в палец и продолжают расти». «Да знаем, знаем. Что комиссия сказала?» «Ты дашь сказать в конце концов?» — рявкнул Самохин на неугомонного толстячка. Тот одарил его испепеляющим взглядом, но все же притих. «Комиссия проводила проверку шумов, поэтому все, что они могли сделать, они сделали», — продолжила Шаповалова. «Но в неформальной беседе...» Я бросил взгляд на Самохина, который на этих словах сжал зубы и сложил руки на груди. «Они сказали, что лучше будет, если мы подадим заявление в администрацию города на проведение экспертизы. По их словам, скорее всего, здание признают аварийным». «И что потом будет?» — подал голос Мишаня. «Если все будет так, как они сказали, то нас расселят, а здание снесут». «Да это все сказки!» — махнул рукой Геббельс. «Люди десятилетиями ждут расселения аварийных домов. Я по телевизору видел репортаж». «А куда расселят?» «Вот же твари! Кто им разрешал стены трогать?» «Квартиры дадут?» «Да занеси кому надо, и тебе разрешат». «А деньгами можно? А как узнать стоимость?» «А если не признают аварийным, что тогда?» Вопросы, угрозы в сторону владельцев магазина и просто нечленораздельные выкрики посыпались со всех сторон. Но Шаповалова держалась достойно. Подняв руку с открытой ладонью, она молча переждала шквал, и только когда люди выплеснули на нее первую волну эмоций, снова заговорила. «Товарищи, спокойнее. Я сейчас расскажу все, что мне сказали члены комиссии, и вы будете знать ровно столько, сколько знаю я. Сначала по поводу признания дома аварийным. Александр Иванович правильно говорит, люди иногда ждут расселения годами. Но в нашем случае дела обстоят несколько иначе. Все вы знаете, что наше общежитие находится почти в центре города, и один из членов комиссии намекнул, что, скорее всего, дом признают аварийным, так как земля, на которой он стоит, очень интересна как городу, так и застройщикам. Это с его слов. Никаких квартир нам не дадут. Есть два варианта. Предоставление жилья такой же площади или денежная компенсация. «А кто оценивать будет?» — спросил Толстячок. «Оценщики, блин!» — не выдержал Мишаня. «Не стоматологи же!» «Вот когда тебе дадут 5 рублей пинка под зад, тогда ты по-другому заговоришь!» — огрызнулся Толстячок. «Товарищи!» — снова подняла ладонь Шаповалова. «Сейчас нам нужно сделать первый шаг — подать в администрацию заявление на проведение экспертизы. Я уже составила его и жалобу от имени всех жильцов. Сейчас нам нужно поставить подписи и ждать результата. И еще. Я знаю, что не во всех комнатах живут собственники, поэтому прошу арендаторов сообщить своим арендодателям о том, что им нужно будет связаться со мной для оформления заявления. Я, конечно же, и сама постараюсь позвонить каждому, но у меня могут быть неактуальные номера телефонов, поэтому прошу вас обязательно донести до них эту информацию. В связи с этим есть еще одна проблема. Мы не знаем, как найти собственницу 203-й комнаты. Может быть, у кого-нибудь есть новый контакт Тамары Васильевны? Старый отключен». «У апостола Петра», — хмыкнул Мишаня. «Михаил!» — осуждающе покосилась на него Шапоклячка. «Дело серьезное. Если на данном этапе подписи всех жильцов не принципиальны, то когда дело дойдет до выселения, отсутствие собственника может превратиться в большую проблему. Сообщите в полицию, пусть они этим занимаются. Или нам нужно всем общежитием броситься на поиски», — справедливо заметил кто-то из жильцов 3-го этажа. «Я уже связывалась с участковым, он обещал приехать, но пока его еще не было». «Как раз к выселению и подъедет», — махнул рукой Мишаня. «Надежда Ивановна, наше дело сообщить, вы им сказали, что бабуля пропала, вот пусть они ее и ищут. С нас взятки гладки. Что ж теперь, из-за одной бабки нам всем сидеть в общаге и ждать, пока она развалится?» «Нет, но ну вот и все». «Хорошо». После недолгого раздумья кивнула Шаповалова. «Я возьму этот вопрос на контроль. Остальные вопросы предлагаю решать по мере их поступления. Все согласны?» «А если мы не хотим никуда переезжать?» Неожиданно прозвучал чей-то тихий голос. Как осы, сидящие в гнезде, поворачивают головы в сторону приближающегося человека, так и жильцы синхронно повернулись в сторону обладателя, а точнее обладательницы голоса. Ею оказалась Вера Дмитриевна Короткова. Она держала под руку своего мужа, прижавшись к нему боком и положив голову на плечо. В другой момент эта картина выглядела бы очень трогательно, но не сейчас. «Вера Дмитриевна, у вас муж физик», — ощерился Геббельс. «Пусть он вам объяснит, что бывает, когда сносят несущие стены». Впервые за долгие годы люди согласно закивали после его слов, они притворились мертвыми. «Можно же ремонт провести, как-то укрепить конструкции?» Покраснев от всеобщего внимания, произнесла Короткова и посмотрела на мужа. «Можно же, Герочка?» «Ну, теоретически», — протянул тот, пожимая плечами. «А кто его будет оплачивать, этот ваш ремонт?» — взвизгнул Толстячок. «По идее, хозяин магазина должен», — вмешался Мишаня. «Но это надо будет на него в суд подавать». «А что он там наремонтирует, если перекрытия уже повреждены?» — не сдавался Геббельс. «Герман Ильич, чего вы молчите? Объясните супруге, что в таком случае проживание в здании опасно для жизни». «Ну, если повреждены...» «Так для этого мы и будем подавать заявление, чтобы комиссия определила степень ущерба и возможность дальнейшей эксплуатации дома», — терпеливо объяснила Шаповалова. «Просто такое местечко хорошее. Мы уже прикипели к нему. Да, Герочка?» «Ну, хорошее, да». «Так оставайтесь», — распалился Геббельс. «Завернитесь в одеяло и сидите в своей драгоценной комнате». «Саш, чего ты разошелся?» — попыталась успокоить его жена. «А потому что всегда так, живем в говне, только соберемся из него выбраться, как обязательно найдется кто-нибудь, кто и сам не захочет, так еще и других в него окунет». «Александр Иванович, не перегибайте», — вступился за Коротковых Самохин. «В заявлении не обязательны подписи всех жильцов». «Я знаю. Просто бесят вот такие идиоты. Для них стараются, документы собирают, а они... Что вы на меня смотрите? Я что-то не так говорю?» Он обвел взглядом толпу, но почему-то никто не решился возразить. «Я всю жизнь работал на производстве. Оставил на нем свое здоровье», — уже тише продолжил Лужицкий. «Что я получил взамен? Не бог весть какую пенсию и вот эту комнату в общежитии. Я не воровал, не хитрил, не прокручивал каких-то там схем. Я работал, честно. А те, кто все это делал, я их знаю, те сейчас живут припеваючи. Один стал начальником завода, второй во власть подался, третий так до сих пор и ворует, только в других объемах. Честно это? Вот и я думаю, что нет. Но знаете, что обидно? Что эти трое друг за друга держатся крепко. Один ищет, что и как своровать. Другой ворует и продает на стороне. Третий их прикрывает. Подонки, ублюдки. А посмотри-ка, не разлей вода. Потому что цели у них общие, и они к этим целям вместе двигаются, а мы... живем в дерьме. А что вы загалдели? Давно в душевой были? Зайдите, посмотрите. Никому ничего не нужно. Всем все равно, а что? Это же не мое, это же общее, правильно же? Правильно? Вот и получается, что для тех подонков общее — это то, что принадлежит каждому в равной мере. А для нас то, что никому не принадлежит вовсе, просто не мое. И можно на это «не мое» гадить и плевать с высокой колокольни. Рухнет это «не мое», да и черт с ним, не жалко. Вы все на Шаповалова цыкаете, мол, ходит, постоянно деньги клянчит, а не было бы ее, давно бы уже в собственном дерьме захлебнулись. Вот и сейчас здание рушится, понимаете, рушится! А мы здесь вместо того, чтобы объединиться и общими силами решить этот вопрос, начинаем нюни распускать о том, как кто-то прикипел к чему-то. К чему? К засратой душевой? К холодильникам этим гудящим? К слою жира на общей плите? К чему вы прикипели? Никогда у нас страна не будет жить хорошо, пока вот такие люди в ней существуют. Нам и врагов не нужно. Сами все развалим и будем на этих развалинах сидеть и вздыхать. Никому ничего не нужно. Никто ничего не хочет. Попрятались все в своих комнатках и сидят. Мы никому не нужны. Никто о нас не позаботится, кроме нас самих. Сейчас у нас есть возможность уехать из этого разваливающегося общежития. А для этого нам нужно встать общим фронтом и что-то делать для того, а не ныть и причитать. Давайте хотя бы что-нибудь сделаем вместе. Давайте хотя бы что-нибудь сделаем. Геббельс вдруг поморщился и, осекшись на полуслове, схватился рукой за голову. «Саша, тебе плохо?» — взяла его за руку жена Елизавета Петровна. Лужицкий покачнулся и медленно опустился на корточки, обхватив голову уже двумя руками. Не прошло и 10 секунд, как он уже сел на асфальт и как-то отрывисто задышал. Несмотря на то, что все случилось очень быстро, толпа будто оцепенела, наблюдая за происходящим. Лишь Елизавета Петровна зачем-то растирала щеки мужа ладонями, шепча ему на ухо какие-то слова поддержки. Люди, будто ожидая какой-то команды, молча взирали на Лужицкого и его супругу. И команда последовала. «Человеку плохо!» — закричала женщина с прической пуделя. И в этот момент толпа задвигалась и засуетилась. Одни полезли в карманы за телефонами, другие бросились к Геббельсу, наперебой раздавая какие-то нелепые советы. Первым возле Лужицкого оказался Коротков. Он опустился перед ним на колено и закричал ему в лицо: «Улыбнись! Улыбнись сейчас же!» Геббельс непонимающе смотрел на Короткова выпученными глазами. «Да улыбнись ты, твою мать!» Лужицкий хотел что-то сказать, но вместо этого лишь зашлепал губами. «Улыбайся, делай, что я говорю!» Сообразив, наконец, что от него требуется, Геббельс попытался растянуть рот в улыбке. Но его лицо скривилось, превратившись в какую-то гротескную маску. Правый уголок рта полез вверх, левая же сторона лица осталась прежней, будто бы неживой. «Скорую, срочно!» — выкрикнул Коротков. «Вызвали уже!» — сказал кто-то из толпы. Герман Ильич схватил Лужицкого за ворот рубашки и рванул его в сторону. Несколько пуговиц покатились по асфальту. «Под голову что-нибудь, быстро!» Я быстро стянул с себя толстовку и бросил ее Короткову. Кто-то из жильцов третьего этажа протянул ему рюкзак. «Глицин нужен. Есть у кого-нибудь?» «У меня в аптечке есть». Шаповалова быстро передала Самохину бумаги, которые держала в руках, и бросилась по лестнице в свою комнату. «И от давления что-нибудь!» — выкрикнул ей вслед Коротков. Геббельс лежал на асфальте с подложенными под голову вещами и беззвучно открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать. Елизавета Петровна держала его за руку, повторяя его имя на разные лады. «Саша! Сашенька! Сашуля!» Скорая приехала на удивление быстро. За это время Коротков успел всыпать в рот Лужицкого, как мне показалось, целую горсть таблеток, принесенных Шаповаловой. Врачи без лишних слов измерили Геббельсу давление, с нашей помощью погрузили его в машину и выехали из двора. Елизавета Петровна, конечно же, поехала вместе с мужем. На этом собрание было закончено. Жильцы долго не расходились, обсуждая увиденное и услышанное. А я все же решил прогуляться. Забежав в комнату, я бросил в угол толстовку, на которой лежал Лужицкий. Натянул на себя футболку и вышел из общежития.